Бремя власти. Пролог. Март 1715 года от Рождества Христова. Вроцлав. Чем знаменита Силезия? Кроме того, что на нее претендуют по династическим и этническим законам сразу несколько государств. О таком пустяке, как селитряные залежи, мы умолчим. Ну, право, кому они нужны? Много битв и сражений пришлось терпеть и забыть этим землям. Тысячи и тысячи воинов прошли через них. Кто-то грабил и убивал, кто-то защищал, а некоторые вовсе уходили прочь искать счастье в спокойных краях. Случалось, находили. Однако в эту весну, наверное, впервые за долгие годы в местечке недалеко от Вроцлава собиралась армия не для того, чтобы жечь и убивать. Они шли освобождать диких московитов от гнета их царя, почему-то решившего примерить на себя венец императора. Хотя простым воинам на пояснение политиков было плевать, потому как главное для европейского солдата возможность пограбить. А уж добра в русском царстве много, об этом каждый ребенок ведает. Так что к регулярной армии с радостью присоединились многочисленные отряды наемников. Кого только среди них не было. Вон возле рощи видны штандарты свирепых котов капитана Гильермо Торреса, а чуть поодаль чернеет стяг мрачных, нелюдимого швейцарца Ганта Ждара. Да всех и не перечислить, их столько собралось сласть пограбить и допустить красного петуха, что можно второй фронт открывать. Опытные наемники чувствовали, что на сей раз повеселятся до одури. Ну а командующий армией, австрийский принц Евгений Савойский, их в этом не переубеждал. Он делал ставку на псов войны только в первом сражении против московитов. Ну а тех, кто останется, можно будет пустить дальше, сеять смерть и разрушение в городах и весях схизматиков. Евгений Савойский воевал там, куда посылал его император. И, надо заметить, воевал знатно. Великий полководец, достойный почитания и всяческого уважения, об этом можно говорить прямо, и мало кто осмелится оспорить данное утверждение. Но на одних воинских талантах Евгений далеко бы не ушел. Он обладал тонким чутьем на политическую ситуацию, причем играл в кулуарных закутках Священной Римской империи с не меньшим успехом, нежели выигрывал битвы. Да и сражение он начинал только после того, как изучит противника внимательнейшим образом. Поэтому приказ Карла VI возглавить союзническую армию в войне против России привел его в некоторое замешательство. Причин для подобного шага царь не давал. Наоборот, выступал здравым правителем, стараясь вести торговые дела с империей, причем не абы как, а с постоянно увеличивающимся оборотом. Тем более, что сам принц Евгений имел некоторый гешефт с нескольких постоянных поставок русских торговцев. Однако приказ есть приказ. И вот под его началом полки имперцев, поляков, саксонцев и множество наемников. Евгений, верный собственным принципам, подошел к будущей кампании с должным пиететом, и то, что он узнал за несколько месяцев хаотичных сборов, не улучшило ему настроение. Он не был бы самим собой, если бы позволил слухам зашурить свой взгляд на реальность. Принц Евгений верил фактам, пусть порой искаженным, но он вообще считал, что проверенная информация на войне столь же редко, как девственность у портовой шлюхи. В россказни о том, что по русским городам гуляют медведи, а летом стоят жуткие морозы, Евгений отметал прочь, благо успел пообщаться с умными людьми. Правда в том, что примитивные формирования, именуемые стрельцами, канули в прошлое и на смену им пришли полки, не уступающие выучке европейским, поверил сразу. Увы, но итоги недавней войны шведов и русских доказали это наглядно. Война ожидалась сложной, тем более, что союзники доверия не внушали. О гонористых шляхтичах и храбрых саксонцах давно ходят легенды, одна краше другой. И все же, как бы ни было, он в первую очередь подданный австрийской короны и только потом предприимчивый политик. Времена всестороннего разврата еще не наступили, и деньги решали пусть и многое, но отнюдь не все. «Господин, карета готова. Прикажете подать?» К замершему за рабочим столом командующему подошел седовласый камердинер. Лощеный, с учтивым выражением на лице, безмерно преданный. Когда-то он был сержантом в полку молодого Евгения. Арденградцев встретил будущего полководца в 37 и с тех пор не расставался с ним, связав свою судьбу с принцем. Много воды утекло с первой встречи. Битвы, ночевки под ливнем, морозы, бури и многое другое. А когда турецкий ятаган на венгерских просторах все же достал сержанта Грацика, Евгений не бросил верного солдата и оставил прихрамывающего воина подле себя помощником. Войска частично оставались подле города, однако некоторые полки уже выдвинулись к польскому королевству, где им предстояло пройти по свободному пути до самого Смоленска. План, конечно, далек от идеального, но даже Евгений признавал, что если удастся реализовать хотя бы половину намеченного, царю придется туго. Здесь и житницу отсечешь, и некоторые фактории заблокируешь. Ну а его военный гений придумает, как этого добиться. Тем более, что на южном, самом ожидаемом направлении удара по недавно обретенным княжествам, русские собрали немало войск и увести их не смогут. Без дубинки османы мигом забудут про все мирные договоры. Так что, без сомнений, русская армия ослаблена до нельзя. Да, Арден, нам пора. Предупреди Юргена, чтобы взял больше солдат для эскорта, все-таки к наемникам едем. Командиры у них хоть и здравые, но как бы чего плохого не случилось. Будет исполнено, кивнул камердинер, выходя из комнаты. В самом Вроцлаве остановились лишь старшие офицеры союзников. Все наемники обитали далеко за пределами города, в поселках, деревнях или вовсе на пустырях, в зависимости от числа бойцов и известности. В их кругу эти два параметра играли самую значимую роль. Первый показывал, насколько хорош командир как лидер, а второй обрисовывал ситуацию с дисциплиной, успехом, преданностью нанимателю и еще кучей разной мелочи, о которой полезно знать каждому понимающему полководцу. И сейчас Евгений Савойский ехал навстречу с 11 из них. В трактире «Чистый гусь» к этому времени собрались самые именитые вольные командиры, готовые не только выслушать нанимателя, но и поставить свои условия. Благо, ситуация способствовала. Принц Савойский не отказывался от маленьких уступок. Он вообще редко конфликтовал с солдатами без повода. Каждого из них он стремился привязать к себе душевно, так, чтобы человек при случае закрыл его собой, умер за него с улыбкой на губах. Евгений наносил последние штрихи на полотно будущей войны.